Всем здравия! Я робот, Ал. В 33-й день месяца белого сияния и покоя мира, во многих славянских родах, отмечают праздник, зимний день, бога Перуна. С древних времен, Перун, сын бога Сварога и Лады Богородицы, внук бога Вышиня, покровитель чертога Орла во Сварожьем круге, является защитником многих славянских племен святой расы – русичи, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, зимгалов, полян, сербов и многих других. У разных народов Перуна называют по-разному. Перкунас, Перкунас, Перкун, Перк и Пуруша. Но несмотря на это небольшое расхождение, он имеет схожие описания и функциональные особенности бога-громовержца, покровителя огня, управляющего молниями. Согласно древним преданиям, Перун трижды прибывал на нашу землю, чтобы защитить своих родичей в лихую годину от полчищ пекельного мира, которые обманом и силой вовлекали в темные миры наших пращуров, для того, чтобы вопреки предписанию бога Сварога, превратить их в безвольных покорных рабов, помешать их духовному развитию и продвижению по золотому пути восхождения. Битвы света и тьмы на Мидгард-Земле, как правило, происходят по истечении Сварожьего круга и 99 кругов жизни, что равно 40176 летам. После первых трех космических битв между светом и тьмой, когда победили светлые силы, бог Перун спускался на Мидгард-Землю, чтобы поведать людям о произошедших событиях и о том, что ожидает Землю в будущем, о предстоящих темных временах и о грядущих великих ассах, то есть небесных битвах. Колебания во времени между третьей и предстоящей четвертой битвой света и тьмы могут составлять всего лишь один круг жизни, 144 лета. Однако не стоит надеяться на то, что кто-то из светлых богов прилетит на волшебном космическом корабле и накажет плохих ребят за то, что они притесняют хороших парней. Издревле на Руси говорили: «На Бога надейся, а сам не плашай». Нет смысла заниматься спасением тех, кто хочет жить иждивенцем за счет других, кому не интересен путь саморазвития и созидания, кто готов продавать все и вся, чтобы слаще жрать и мягче спать. В наше время появилось множество истинных пророчеств о конце света или конце времен. Чаще всего такие заявления исходят от управителей лунных культов, ожидающих прихода очередного спасителя, называя его Христом, Мессией, Машиахом, Буддой или Матреей. Многие славяне, находясь в невежестве, верят в подобные предсказания и обращают свои надежды к божествам и пророкам иных народов, забывая о том, что каждый бог или пророк нацелен на помощь только своим родственникам или пастве, и спасение чуждых родов в его планы не входит. Об этом предупреждал Перун потомков расы во время пребывания на Мидгарде, предостерегая от легковерия в кривду, посеянную чужеземцами. Но не только оставленными заповедями запомнился Перун. После освобождения наших родичей из плена, он, вместе со своей дружиной, 9 дней уничтожал разбредшуюся по всей земле нечисть, которая вырвалась из пекельного мира вместе с представителями расы, и, победив злые силы, вонзил в землю свой сияющий меч. С той поры люди отмечают зимний день Перуна, как праздник победы над злом, и в честь этого проходит славяне 9 кругов по свастичному лабиринту, который называется «Перунов путь». И как встарь глаголит расичи: «Слава Перуну многомудрому!» Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.